Ворошилова Екатерина Давыдовна, Жемчужина Полина Семеновна, дочери Светлана Вячеславовна Молотова и Рита Ароновна Жемчужина, Андреева Дора Моисеевна Хазан, дочь Наталья Андреевна. Красный карандаш Сталина ставил ему одному понятные галочки, инвентаризировал близких лиц из его окружения, жирно подчеркнул фамилию собственного счетчика Харитонов И.С. Секреты, тайны. Без них общество, которое он создавал, существовать не могло. Вся жизнь Сталина окутана почти непроницаемой пеленой, похожей на саван. Он постоянно следил за всеми своими соратниками. Ни словом, ни делом тем ошибаться было нельзя. Стоило Вознесенскому, способному на резкие и смелые суждения, где-то переступить невидимую грань дозволенного, как судьба его круто изменилась. Об этом соратники вождя хорошо знали. Берия регулярно докладывал о результатах наблюдений за окружением диктатора. Сталин, в свою очередь, следил за Берией, но эта информация не была столь полной. Содержание докладов было устным, а значит и сверхтайным. Сталин любил копаться в списках партийных, государственных, дипломатических, военных работников, оставляя нередко против отдельных фамилий одному ему понятные меты. Они могли означать избрание или неизбрание в Центральный комитет, Верховный совет, передвижение по вертикали или по горизонтали, а иногда и самое худшее. Причины, мотивы этих решений определяли с видимой степенью личной преданности вождю и какими-то еще только ему известными критериями. Большим руководителем, находящимся на виду у множества людей, трудно беречь личные тайны. В демократическом обществе в этом нет нужды. Во времена Сталина государственной тайной особой важности были данные о составе семьи члена Политбюро, его привязанностях, вкусах, его отношение к тем или иным вопросам и проблемам. Таинственное в своей засекреченности и безликости руководство было призвано лишь создавать фон окружения, соратников, единомышленников. В арсенале у Сталина и Берии всегда была наготове версия о возможном заговоре, покушении, теракте. Сталин действительно боялся, смертельно боялся покушений. Он полагал, что в обществе могут, должны быть люди, подобные народовольцам, эсерам, которые делают особую ставку на террор. Сталин всю жизнь ждал покушения, а его не было. Вождь недооценил своих способностей заставить замолчать, притихнуть великий народ. Тех, кто знал, каким виделся социализм Ленину, диктатор уничтожил. А молодые и новые поколения, благодаря сталинской демагогии, считали, что социализм не должен быть таким, каким его строил Сталин. Окружение знало об этом патологическом страхе вождя и патологически боялась навлечь на себя подозрения, которые могли стать роковыми. Эту тайну знали все соратники Сталина. Закрытость общества начинается с руководства. Сталин здесь многого добился. Свету гласности придавалась лишь самая малая талика его личной жизни. В стране были тысячи, миллионы портретов, скульптур, бюстов загадочного человека, которого народ боготворил, обожал, но совсем не знал. Сталин умел хранить в тайне силу своей власти и своей личности, придавая народному обозрению лишь то, что предназначалось для ликования и восхищения».